слушаете Народное славянское радио. Всех приветствуем. Друзья, у нас сегодня заключительная встреча в серии тех программ, которые мы посвящали уже в большей степени взрослым людям. И они предполагали, эти программы, познакомить человека, во-первых, кто он есть, что с ним происходит, как он вписан в мир, все ли он о себе знает, понимает, вот, где он начинается, какие у него перспективы, возможности, ну и так далее. Рассмотрели очень много разных технологий, каким образом заниматься саморазвитием, вот, повышать свою осознанность, вот, вырастать до уровня вот этого безграничного духа, как мы его называем, да, и всех тех возможностей, которые в этом пространстве вырастают для человека. Мы посмотрели очень много вещей, связанных с тем, где эта духовная основа человека начинается, что это такое, ну и так далее, и так далее. Рассмотрели массу других, как бы, тем, где не столько, так сказать, даем окончательные рецепты всего и вся, сколько обращаем внимание наших, так сказать, друзей, соратников, зрителей на то, из чего складывается жизнь взрослого человека и, кроме того, какие варианты его саморазвития во всех этих пять направлениях присутствуют, как ими можно использовать. Конечно же, дальше это все воля конкретного человека, насколько он будет готов с этим всем жить, разбираться. Но мы совершенно искренне, вот от всего сердца, старались подарить вам эти знания, возможности, поделиться своим опытом, который у нас есть в этом контексте, ну и так далее, так далее. А сегодня у нас последняя встреча, которая называется очень просто «Опыт и его осознание». Вот. И хотелось бы начать, вроде бы так, не затейливо сказано, да? А вот давайте попытаемся разобраться, что такое опыт и кто в нем присутствует. Ну вот нам с вами, друзья, никуда не деться от того, что мы приглашены в жизнь. И жизнь – это не просто там однажды нарисованная картинка, да? А это масса самых разных обстоятельств, событий, каких-то происшествий, явлений, ну и так далее, и так далее. И описывать жизнь – это неблагодарное дело. Почему? Потому что она, вся ее полнота происходит одновременно, и она настолько многообразна, что просто диву даешься. Это волшебство, куда нас, так сказать, проведение жизни, ее мудрость пригласила быть. Вот. И человек практически всегда, в основном, особенно когда не спит, да, всегда участвует в этом многообразии вот этих всех событий, явлений и так далее. И он соприкасается с этим, то ли своими чувствами, то ли своим вниманием, то ли своим присутствием, ну и так далее. Вот. И получается, что с одной стороны есть вот это живое многообразие жизни, которое явлено и все время нас обступает своими, так сказать, всеми обстоятельствами и явлениями. А с другой стороны, мы в этом всем тоже вроде бы как есть, и в то же самое время, а какой форме мы во всем этом присутствуем? Знаете, ведь что получается очень часто? Вот этот самый житейский опыт, который мы сейчас так немножко коснулись, да, просто описывает тот факт, что он есть, и он многообразен, да, вот. А вот каково его содержание и насколько тот, кто в нем присутствует, вообще это склонен понимать, замечать и уж тем более, так сказать, каким-то образом участвовать сознательно во всем этом. Вот здесь, конечно, вопрос очень большой. И что, друзья, получается? Вот, к примеру, как бы это, может быть, кому-то странно не звучало, ну, вот мы сейчас сидим с вами, так сказать, через экран компьютера, да, вроде бы беседуем, да? Но в это же самое время в нас, вокруг нас присутствует несчетное число самых разных явлений и событий. Вот. Вплоть от настроения там, какого-то моего ногтя на ноге до самых дальних закоулков Вселенной. И вот этот весь безграничный объем, он весь наполнен жизненностью, он весь наполнен вот этими всеми состояниями. мы с вами осознаем вот эти все явления или нет? Вряд ли, да? Ведь что на самом деле получается? Мы когда вырастаем в рамках вот этой жизни, где мы сегодня как бы находимся, да, вот, участвуем часто, ну, я просто приведу простой такой пример, который, ну, на мой взгляд, будет показательным, да. Вот вы идете в магазин, к примеру, да, ну, там, за 500 метров, да, где-то находится магазин, который вам нужен. Вот вы идете. Вот обращали ли вы внимание на то, что с вами в этот момент происходит? А чаще всего, вот вы идете по дороге, да, тело здесь присутствует, чувствует со своими, так сказать, органами, да, зрение то же самое здесь присутствует. И вот на эти 500 метров вы, по сути дела, можете обнаружить невероятное число явлений, событий, каких-то ощущений, тонкостей там, и так далее, и так далее. Но чаще всего, к сожалению, человек, вот, идя этой дорогой, он, как правило, находится вот здесь весь. То есть он все время о чем-то думает, о каких-то заботах, о каких-то сопоставлениях, о каких-то там незаконченных спорах, об обслуживании каких-то страхов, вот, о формировании каких-то планов там, и так далее, и так далее. Вы просто понаблюдайте за собой хоть раз, и вы обнаружите, что действительно мы очень часто сидим в голове, ну так условно говоря, да, обслуживаем весь набор тех мыслей, которые, так сказать, у нас присутствуют. А мысли, они же вот как раз те темы, которые я сейчас перечислил, они и обслуживают. И получается, с одной стороны, мы всем своим естеством присутствуем в этом опыте движения в какой-то частой части Вселенной со всем ее многообразием вот на этих 500 метров, да? А нашего внимания вот во всем этом процессе просто не существует. Он весь вот здесь, как правило, и так далее, и так далее. И получается, содержание жизни одно, а наше внимание занято в этот момент чем-то другим. И вот, друзья, к сожалению, очень часто так происходит, что мы не столько, ну, как бы созерцаем и, ну, пестуем вот эту жизнь, которую у нас большое, так сказать, разумное нечто пригласило, да, сколько постоянно находимся вот в этом, так сказать, бетономешалке, которую я иной раз называю дурдом на самообслуживании. Вот. И вот когда у нас нет внимания к этому, да, а есть внимание только к обслуживанию определенных там программ, своих каких-то мировоззренческих установок, какого-то там, допустим, того же нашего эго, которое никогда не может успокоиться, потому что ему постоянно надо что-то сравнивать, критиковать, какие-то там обстоятельства у себя выстраивать, на фоне которых он там будет выглядеть или самым несчастным, или наоборот, самым великим там, и так далее, и так далее. Это одна из игр, которые люди, так сказать, выбирают. Вот. И получается, еще раз говорю, что есть огромная жизнь, и есть то, чем мы заняты внутри самих себя. И вот получается, что осознавать всю полноту жизни в этот самый момент у нас как-то не принято при таком подходе, да. Вот если даже мы с чем-то сталкиваемся, да, мы уже идем эти 500 метров в магазин, да, и вдруг я там задумался, не заметил и спотыкнулся там о какой-то кирпич. О, вот здесь он появляется в поле моего сознания, я начинаю комментировать. Комментировать этот кирпич, как правило, чем? Ну, тем набором, который у меня в данный момент присутствует. То ли настроение, то ли опыт, то ли состояние, в котором я нахожусь, какое выберет вот этот комментарий и отношение к этому явлению, как спотыкнуться об этот кирпич. То есть мы начинаем опять доставать из себя вот эти все наши наработанные определения, так сказать, что подобный опыт в нашей жизни значил, как мы с ним справлялись, как это коррегируется с моим настроением в данный момент, ну и так далее, и так далее. Вот эти все явления, они вдруг всплывают, и мы опять же достаем из своего вот этого внутреннего пространства всех накатанных программ то, что как бы нам свойственно. А в это же самое время, понимаете, мы можем вдруг, если наше внимание не обслуживает только какие-то отдельные фрагменты, внимание может привлечь это самое присутствие кирпича. Вот. И вы вдруг можете обнаружить, что этот кирпич, ну, допустим, кто-то там по ошибке уронил. Вы можете почувствовать, что этот кирпич в этом пространстве людей, ну, может кому-то навредить. Вдруг кто-то там, так сказать, потеряет внимание, спотыкнется, или там ребенок, или еще. И ваше отношение к этому кирпичу будет совершенно другим. То есть вы отодвинете его в сторону, или там в урну положите, или еще что-то такое, да. То есть вот видите, как получается. С одной стороны, заметить реальность того, что есть, вот, выскочить вот из этой бетонной мешалки. И с другой стороны, осознать, так сказать, всю причину возникновения этого кирпича вот на этом самом месте. Да? И очень часто получается, что мы не обращаем внимания на всю полноту вот этих жизненных явлений, которые присутствуют там же, где и мы находимся, мы не в состоянии это осознать. Или вот, к примеру, часто мне приходилось сталкиваться, вот был, так сказать, в моем опыте один такой молодой человек, вот, который очень часто искал повода с кем-то поспорить, да, и доказать свою правоту. Вот. И когда внимательно начинаешь смотреть на этого человека, не торопясь с определением, вот, что он, кто он, почему он там и так далее. Вот когда с этим не торопишься, то вдруг начинаешь обнаруживать очень простую вещь, которую хорошо и отчетливо начинаешь видеть. Что оказывается, этот человек, и у меня было таких случаев очень много, когда уже в беседе выяснялось, что действительно так. Вот. Как-то с молодости, еще там в старших классах, у меня было такое увлечение, хобби, так сказать, смотреть на людей и по их мимике, по жестам, по состоянию пытаться понять, что в данный момент с ними происходит. И вот я обнаружил вот в этом молодом человеке, о котором рассказываю, которая выяснилась потом, у него постоянная потребность доказывать свое чувство справедливости. А почему ему надо это доказывать? Ему почему-то не хватает осознания простого, что он есть, у него есть какой-то жизненный опыт, у него есть возможность постараться, вот, ну, что-то там добиться, как-то там устраивать свои жизни, обстоятельства, не впадая вот эти негативные состояния, эмоции и так далее. А потом выяснилось о том, что в его детстве, когда, так сказать, родители очень часто его третировали тем, что он за что не возьмется, вроде бы, ну, все неправильно делает. А между тем, организовать его опыт, который бы научил его эти вещи делать по нарастающей все более совершенно и совершенно, они такого опыта ему не дали. Постоянно, так сказать, третировали вот этими оценками негативными, что не так, неправильно, не то, не делай этого, не делай того. А ребенок же, он совершенно отчетливо не понимает, ну как он может быть плохим или неправильным, если он просто вот со своим этим вниманием, со своей сноровкой, которая на этот момент у него есть, он искренне во всем этом участвует, и он почему-то неправильный. И вот это чувство несправедливости у ребенка очень остро, ну как бы, поселяется в нем, и он ищет возможности как-то вот, ну, расправиться с этим чувством, да, потому что неприятно чувствовать себя неправильным, когда ты не знаешь, почему ты неправильный. Вот. И противостоять родителям в том малом возрасте он, конечно же, не мог, потому что, ну, они большие, сильные, там, правят себя, там, могут там, по заднице надавать, там, или еще что-то такое, ну, куча обстоятельств, которые ребенка быстро приучили, что с ними так себя вести нельзя. А чувство засело внутри несправедливости по отношению к всему. И чтобы уйти от этого ощущения, ему надо постоянно спорить и доказывать свое чувство справедливости. Потому что это ощущение, когда он кому-то доказывает чувство своей справедливости, оно в нем ощущается как победа, как способ того, чтобы самому себе хотя бы доказать или убедить, что я-то прав, я нормальный, со мной все хорошо, потому что там болит вот эта вот оценка, этот негатив там и так далее. И получается, что родителей уже давно нету, да, а вот этот малый ребенок, который переживает это чувство несправедливости, в нем присутствует, и он начинает использовать других людей вот, даже не осознавая этого, используя других людей для того, чтобы, затевая какой-то спор, начинает чувствовать вот это ощущение правоты и справедливости, что он там какой-то вот нормальный, да, вот. И это происходит очень часто. Это я только одну грань, ну, человеческой так, психологии привел. А вариантов же всегда очень-очень много. Так вот, когда у нас есть внимание к полноте того, что происходит, вот, мы очень отчетливо можем выбрать свое отношение ко всем этим вещам. Ведь ну как вот можно осуждать этого парня, которого я сейчас только описал, которого в детстве так вот третировали, и он вырос вот такой постоянно неуверенный, постоянно чувствующий какое-то ощущение, так сказать, ну, неполноценности только потому, что ему внушили это в детстве. А ему хочется как-то с этим справиться. Вот. Он-то, по большому-то счету, в этом не виноват. И когда мы видим целостно, у нас отношение, допустим, к этому же парню совершенно другое появляется. Появляется чувство сострадания, чувство какое-то желание ему помочь разобраться со всем этим и уйти от этого ощущения, от этих внутренних там, страданий и так далее, и так далее. Вот что значит быть внимательным к тому, что есть, а не вот к этим, так сказать, нашим привычным определениям, поспешным оценкам, ну и так далее, и так далее. Или, к примеру, вот когда мы с вами проходили, так сказать, такой урок, где начинается человек и его возможности, да, когда вот Олег у нас помогал, так сказать, своим как бы экспериментатором был, когда он путешествовал в это пространство, да, то оказывается, все существование со всем набором вселенных в нем, со всеми первопричинами тех, того, что создает эту всю жизнь, со всем содержанием в этом пространстве, да, все то, что в этом происходит, вот это огромное чистое сознание, да, или нечто сверхразумное, да, оно находится везде. И в этом опыте ты вдруг обнаружишь, что это и есть ты, вот это вот разумное, вечное, безграничное, и все это пространство, и все, что в нем временно происходит, вот это и есть ты настоящий. И вот обратите внимание, когда вы вдруг вот обозревая, чувствуя это безграничное пространство, исследуя его, открываете для себя его закономерности, вот те самые, о которых мы с вами упоминали в прошлых передачах, и отчетливо понимаете все взаимосвязи. Будет ли наше сознание и понимание вот всего этого в этот самый момент, когда вы таким образом видите, будет ли оно таким ограниченным и поспешным на какие-то скороспелые выводы? Конечно же, нет. Так вот, получается, что наш, так сказать, опыт житейский и наше, ну, я бы сказал, природное начало вот во всем этом, которое в состоянии включить вот эти возможности, ну, условно скажем, сверхсознания, да, которое от нас никак не отделено. Это нет, вот я здесь, а это там. Нет. Оно точно так же присутствует во мне, но у меня не развито внимание вот к этой полноте. И вот что удивительно, получается, мы всегда находимся в жизненном опыте. Даже если спим, все равно с нами происходит жизненный опыт. Но очень часто, не организовывая внимание, вот такое целостное внимание ко всем явлениям, которые с нами происходят, нам очень трудно его понять. Мы торопимся достать какие-то свои любимые определения, оценки или пристроить программы шаблонные, которые у нас сформировались. Понимаете, вот эти привычки, они же не нуждаются ни в осознании, ни в усилиях, ни в преодолении. Они вроде сами случились. А я что? Ну, оно тут само произошло. Моей тут роли там никакой. Понимаете? А тем самым мы просто превращаем свою жизнь в некоторую подобие робота, который живет вот таким, по этим всем, так сказать, шаблонам и программам. Ну, хорошо, если бы эти шаблоны и программы, как мы их назвали, да, они бы постоянно давали ощущение качества жизни человека, который живет в величайшем восторге, радости, творении, в этом состоянии экстаза со Вселенной, ради которого он пришел в эту жизнь. Вы же понимаете, что мы далеко не так живем в современном мире. У нас очень много разного рода сомнений, страхов, озабоченности, этой бешеной конкуренции. Ну, обратите внимание всю нашу жизнь пронизала ложь. Причем организованная ложь вот, всеми этими ходатаями, в кавычках, которые преследуют свои цели, нечеловеческие цели. Да? И получается, ложь, как у нас, как постоянный инструмент жизни, управления и так далее, а правда оказывается все этим поводом для какой-то дискриминации, для наказания, для того, что мы неправильно себя ведем, потому что это там 282-я статья там, или какой-то экстремист там, или еще что-то такое, подбивание народа, там, просто обнажить правду. Понимаете, как далеко мы запутались. И вот постоянно продолжая обслуживать, мы все больше и больше тонем, вязнем в этой, ну, я бы сказал, нечеловеческой форме жизни, которая нас, так сказать, душит, обступает и топит по большому счету в этом огромном болоте. И вот опять же, мы стараемся этот разговор сегодня затеять не столько для того, чтобы еще раз как бы там покритиковать и заклеймить все и вся, нет. Просто объяснить вот эти все взаимосвязи, когда есть полнота жизни, есть то, что с нами происходит, и здесь же есть возможность видеть это во всей полноте, во всех взаимосвязях и причинно-следственных связях, осознавая которые, наш выбор по отношению к этим событиям всегда будет правильный. Мало того, эта мудрость, житейская мудрость большого этого существования, они всегда нас ведут и в каждый конкретный момент подсказывают, что за этим стоит, какой урок, что желательно понять. И когда мы идем вот в русле вот этого созвучия, вот этого единства, то наши уроки становятся очень быстро эффективными, ясными, разборчивыми. Мы быстро начинаем различать, что и что. И если это осознается в полной мере, то это становится, ну, как бы новым кирпичиком нашего вот этого строительства жизни, в котором больше ошибок не будет. Вот к чему приводит осознание нашего опыта, а не только, так сказать, навешан на него каких-то удобных или привычных ярлыков. Вот каким образом удивительна жизнь, которая нас пригласила в свой собственный объем, и там, оказывается, еще и такие чудеса происходят. И они никак не отделены от нас. И у нас, у каждого человека, вот, есть все-таки возможность выбора, или осознавать свой собственный опыт, да, или продолжать, так сказать, жить по тем программам и продолжать переживать все те же чувства. Но если помните, друзья, мы не раз отмечали, что наше, так сказать, соприкосновение с событиями жизни, они какую цепочку выстраиваются. Вот есть явление, которое мы ощущаем, чувства наши, в том числе и телесное, развитые чувства. Я бы сказал, это, ну, первый переводчик того, с чем мы соприкоснулись. Да? И вот дальше, после этого ощущения, мы начинаем выбирать, что значит это явление, с которым мы соприкоснулись, которое мы почувствовали. Да? А выбираем-то мы с помощью чего? У того самого набора. Потом мы выбираем, кто я по отношению к тому, как я это определил. Да? Потом, что с этим делать, каким способом это делать. И уже включаем сам способ. И вот в конце этой цепочки, а мы ее тренируем каждый день с утра до вечера, и она срабатывает за доли секунды. Такое ощущение, что я тут вообще ни при чем. Вот. В конце этой цепочки она становится как раз вот этим самым эмоциональным состоянием каждого человека. А эмоции – это качество жизни. А эмоции – это вибрации, которые мы испускаем в пространство. Да? А пространство всегда, так сказать, как бы начинает резонировать с нами. Очень часто вот люди, предположим, да, начинают сами про себя жаловаться. Не хватает денег, нету денег. Мы же не говорим, допустим, хотелось бы решить такой-то, такой-то вопрос или потребность. Мы говорим коротко, эмоционально, так это прочувствовано, нету денег. Вселенная слышит это убеждение. Да нет вопросов, сейчас организуем, опять будешь без денег, ну и так далее, и так далее. А мы даже вот этих вещей не осознаем, потому что у нас нету этого опыта, исследования таких, так сказать, человеческих качеств, свойств и работа его ума, и как это работает все с пространством сознания вот этого большого, вот, и уж тем более осознание всех этих механизмов. И, конечно же, мы ими не пользуемся. И не находим вариантов решения подобных вещей совершенно новыми, уникальными способами, которые нас просто делают счастливыми. Вот что происходит. Это, конечно, для человека, ну, грустно. И выбор всегда стоит именно за ним. Или начинать понимать все эти взаимосвязи, все эти свои возможности и становиться режиссером своей жизни, а не просто случайной, так сказать, песчинкой или перекати-полем, которую ветер гоняет по всем, так сказать, пространствам, как ему вздумается. Вот это на самом деле то, что я сейчас попытался, так сказать, так, рассказать немножко с какими-то элементами исследования, да, это не так уж трудно и не так уж сложно. И это не еще одна попытка, так сказать, нарисовать какие-то наши проблемы. Нет. Просто это искреннее желание наше обратить ваше внимание на все эти процессы, которые внутри человека происходят, и те возможности, которые за этим стоят. Еще раз говорю, друзья, вот когда это все осознаешь, очень выбор становится настолько простым, очевидным, и этот выбор отношения, реакции, отклика на все эти жизненные обстоятельства, да, он всегда идет с точки зрения вот той самой мудрости. То есть все получается максимально правильно. И главное, что вы в этот момент не теряете ощущение, ну, как минимум, тихой радости, спокойствия, ясности. Понимаете? А на это состояние опять же откликается вся Вселенная. И все, так сказать, по вот этим всем взаимосвязям природных законов работает. Когда мы уделяем внимание не вот этой бетономешалке, а вот этому исследованию всех этих вещей, то со временем приходит очень глубокое понимание, что есть жизнь, что значит мое место во всей этом, так сказать, наборе, во всем этом объеме, да, и как становиться творцом своей собственной жизни, чтобы в ней не исчезало это чувство творящей радости, чувство спокойствия, гармонии, ясности, мудрости, сопричастности вот этому большому вселенскому оркестру, где твое место в этой, ну, я бы сказал, божественной песни, которую поешь только ты. Это здорово, и нас жизнь вот для этого пригласила. Ну и вот в этой, так сказать, сегодняшней нашей встрече нам бы хотелось с вами поделиться вот этой частью наших житейских обстоятельств и какое место в нем занимает наше внимание к нашему опыту, и как полезно его осознавать не с точки зрения вот этих обусловленностей, а с точки зрения вот этого чистого, отстраненного, спокойного внимания, чтобы понимать, отчетливо понимать, что есть что. Так, у кого какие есть вопросы, друзья? Пожалуйста. По поводу нашего разговора. Или, может, кто-то что-то хочет дополнить? Так, кто у нас тут руку держит? Давай, Олег. Здравия всем. Давно не слышат. Да, да, слышно, давай. Благодарю, Федорович, за интересное выступление, за полезную информацию, за знания, которые высказаны. У меня вот в результате моей жизни, моего жизненного опыта и в результате того, что рассказал Федорович, сложилась вот такая цепочка. Опыт, который мы проходим, откладывает отпечаток на нашем сознании. То есть он меняет что? Он меняет наше отношение к жизни. Что значит меняет отношение к жизни? Он заставляет нас переместиться на другую точку зрения к жизни. То есть изменить точку зрения в результате проведенного какого-то, полученного какого-то опыта. С этой точки зрения, с новой точки зрения, мы зрим на мир уже по-другому. То есть опыт мы его восприняли, мировосприятие, мир восприняли через опыт. Этот опыт изменил наше отношение к этому явлению, которое произошло в этом опыте, и сдвинул нас на другую точку мировоззрения. Мировоззрение наше изменилось. И это происходит, как Петр сказал, может происходить ежесекундно. Потихоньку смещается, что позволяет нам обозреть мир, ну, более полно. Теперь дальше. Для того, чтобы это понять, мы должны это осознать. Вот эту цепочку. Вот все, что рассказал Федорович, по этой цепочке можно осознавать. И когда мы осознаем это, а что значит осознаем? То есть мы как бы впитали это в себя, восприняли, ну, как руководство к действию и вовнутрь себя взяли. Это уже становится нашим качеством. То есть качество каждого из нас. Зависит от того, кто что наработал. И, естественно, чем более полно наше внимание по отношению к миру, когда мы находимся в точке здесь и сейчас, то этот процесс идет постоянно. И, соответственно, наше мировоззрение постоянно расширяется. Как только мы зацикливаемся на каком-то процессе, как Федор же говорил, мы сужаем свою точку зрения, мы остаемся в каком-то месте, долбимся головой об стену, пытаемся что-то решить и так далее. И вот сам процесс осознания, еще раз повторюсь, это процесс наработки нами тех качеств, которые нам нужны для дальнейшей жизни, для построения этой жизни нашими руками, головами, для построения этого мира. И это, наверное, одна из самых больших целей, с которой каждый из нас пришел в этот мир. Она у каждого своя, но суть вот по этой цепочке складывается вот так. Надеюсь, что я понятно высказался. Благодарю. Да, ну вот Олег еще, так сказать, дополнил очень хорошо. Вот смотрите, друзья, опыт житейский, да, вот Олег правильно сказал о том, что он нас как бы ставит перед выбором отношений или нового, или старого. Да? Ну, опыт, конечно же, далеко не весь как бы негативный, да, например, опыт того, как удовлетворять свою потребность там в жажде, например. Он же хороший опыт, хороший. Его, может быть, даже не следует менять. Вот. Ну и просто именно вот осознание как раз и начинает четко видеть, что есть что. И очень важно вот этот элемент осознания, когда мы включаем вот это вот чистое, необусловленное внимание, которое отчетливо видит всю полноту того, что происходит, и все взаимосвязи, что, почему, где, как, какая первичная причина, почему она так цепляется за какие-то свои установки там и так далее, и так далее. Это очень хорошо видно. Я вот просто, ну, как бы приведу такой пример. Вот когда-то на школе у нас, да, я приводил такой эксперимент. Притащил в зал, где мы занимаемся, большое зеркало, да, и говорю ребятам всем, вот смотрите, я сейчас буду что-то делать перед зеркалом, да, а вы обратите внимание на зеркало. Именно на зеркало. Вот. И начинаю там кривляться, там рожи строить, там дули там этому зеркалу, там кувыркаться, там еще что-то такое, да, перед зеркалом. А потом спрашиваю, ну, конечно, из любопытства, потому что я там сильно активничал, да, многие, так сказать, отвлекались на мои действия, но я просил обратить внимание на зеркало. Так вот, что зеркало оставалось абсолютно спокойным, понимаете? Вот оно отражало все, что перед ним происходит. Вот то же самое наше природное чистое сознание является вот этим большущим зеркалом, которое отражает не только наши, так сказать, привычные мысли, все, так сказать, любимые шаблоны, а и все то, что почему их заставляет таковыми быть. Какие все вот эти взаимосвязи и варианты развития обстоятельств и нашего участия в них здесь существуют. Вот эта полнота видения, она как раз и позволяет нам наиболее точно, правильно оценить обстоятельства и видеть свое место в них. Так, Федор, ты руку поднял, давай. Да, спасибо. Извиняюсь за свой французский, это аллергия. В контексте нашей сегодняшней темы «Опыт человека» и вот рассмотренный только что аспект отзеркаливания Вселенной наших внутренних побуждений. Это одно примечание, а второе сейчас впереди, более важное, наверное. Так вот, хотел бы сказать кому-то известный старый хороший анекдот. Едет мужик в троллейбусе, в тесноте, в давке, и думает себе: ой, какая жизнь плохая, здоровье у меня никуда, ни к черту не годится, жена изменница и дура, дети идиоты, болваны, денег ни на что не хватает. Вот. За спиной, за плечом сидит ангел и записывает: так, все вокруг плохо, денег ничего не хватает, жена дура изменится, дети идиоты. Так, пожелания все остались прежними, заказ принят. Вот. А второе, то, что задело мои чувства как человека русского мира, это о справедливости. То, что было замечено Александром Федоровичем, скажу следующую реплику. На мой взгляд, чувство справедливости, свойственно нашей цивилизации, это отражение общечеловеческого, общего чувства правильности, то есть адекватности или соответствия окружающего мира данной личности. Например, у немца это орднунг, то есть порядок. У индуса это кастовая система, строгое ранжирование. У китайца это сыновний долг и обычаи, почтение, сяо. Вот. Допустим, у арабо-исламского мира это все только строго по Аллаху. А у нас одна из основных черт или устоев или свойств человека — справедливость, как отражение правильности мира. Так вот, здесь хотел бы заметить следующее. Вот пример с этим молодым человеком. Он либо жалуется, либо лезет грудью на танки за справедливость. Да? Это одна реакция. Другая реакция – это чувство, так сказать, униженности и нытья из-за этого. То есть уязвленное чувство справедливости. Вот почему, на мой взгляд, подавляющее большинство людей, к сожалению, вокруг ноют, жалуются и обвиняют. Это то самое уязвленное чувство справедливости, которое имеет другой просто энергетический выход. Эти люди просто сжаты. Они сжаты психологически, и они не чувствуют себя субъектом, объектом. Они чувствуют себя со связанными руками, и будто бы они ничего не могут сделать. Так вот, на мой взгляд, наша задача, чуть ли не основная, это пробуждать в людях чувство субъектности, для того, чтобы они устанавливали эту справедливость вокруг себя. Спасибо. Хорошо. Хорошо, понятно. Ну, смотрите, друзья, во всех предыдущих передачах мы, собственно, этим и заняты. Помочь человеку разыскать себя настоящего. Это основной завет всех мудрецов, всех времен и народов. Пойми себя, найди себя. Вот когда Федор говорил сейчас о чувстве справедливости, да, то когда мы начинаем отчетливо созерцать, исследовать жизнь и тем более ее осознавать во всей полноте и взаимосвязанности, то мы отчетливо начинаем понимать, что справедливость – это такая форма организации жизни в отношениях между людьми, которая прежде всего опирается на высшие свойства природы. Это гармония, это любовь, это целостность, это возможность соприкасаться со всеми знаниями. Но это все те законы, которые мы с вами как-то уже перечисляли. Вот. И получается, когда мы осознали в своем личном опыте вот эти все взаимосвязи, эту правду, этих закономерностей, тогда мы начинаем в своих действиях, в своих поступках опираться и мотивироваться именно на эти качества, на эти свойства. А возможность их воспитать в себе тоже есть. И мы об этом говорили в своих предыдущих передачах. И если вы найдете возможность их пересмотреть и применить эти все технологии, то я вас уверяю, друзья, обязательно будет эффект. И этот эффект не для того, что там вы должны что-то сделать, а вы прежде всего сами себе должны. Еще очень многие нереализованные вещи. Это счастье, это восторг, это полнота жизни, это творчество и поиск и реализация того предназначения, ради чего вы пришли в эту самую жизнь. А оно, предназначение, прежде всего связано с вашим чувством счастья, радости и восторга, которое вы в творческом плане постоянно это переполненность этим выражаете. В делах, в отношениях, в творениях, там, во в чем угодно. Вот что становится интересным. Оказалось бы, такая простая штука, как справедливость. Так, хорошо, у кого еще есть вопросы, дополнения, пожалуйста. Да, Федор. Ну, я бы дополнил следующим. Если мы поведем дело к тому, чтобы максимум творческих, именно творческих способностей, которые заложены в каждое дитя изначально, если мы разовьем это, если мы при этом разовьем чувство собственного достоинства, не барана в толпе, вот, при большем количестве таких людей, они и смогут некими группами, сообществами, конгломератами устанавливать более справедливый порядок на Земле. Вот тогда намного легче было бы организовывать те же общины, те же артели, кооперативы, потому что люди не осознавали бы себя, по крайней мере, застрельщики, активная часть населения, те 5-10%, они не были бы придавлены. То есть сейчас наша задача работать и на ближнее будущее, и на дальнее будущее. То есть заниматься не только потерянным поколением сейчас 30-40-50-летних, да, а заниматься поколением и 10-15-20-летних, чтобы у них было развито максимум творческих способностей и, главное, приложимости с собственным достоинством, чтобы их чувство правильности и справедливости окружающего мира по отношению к их внутреннему миру было более крепким и полноценным. Спасибо. Понятно. Ну, друзья, мы просто как бы на этом этапе еще раз как бы вынуждены повториться в том контексте, что вот все эти моменты, грани, которые мы сейчас обсудили все вместе, да, они еще раз нам говорят о пользе осознания всего того жизненного опыта, который с нами происходит. А именно осознание – это прежде всего способность, развитая способность, вот, видеть, реально видеть всю полноту жизни и все ее взаимосвязи, причинно-следственные и просто связи, да. И в этом контексте вам становится очень понятным и очевидным, что к чему приводит. И если это не ведет к состоянию, как минимум, покоя, тихой радости и счастья, вам это становится неинтересным. Ну, кому захочется, так сказать, садиться голой попой на ежика и считать это, так сказать, основной, так сказать, правильностью вашей жизни? Нет, конечно. Это сознание, оно как раз вот этот момент очень отчетливо обнажает и становится все понятно и видно. Вот развивать это свойство очень-очень полезно. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!